комната в доме Панкрасио. В этот вечер звенящего мая, провожая в далекий путь, я, как прежде, тебя умоляю, обо мне не забудь, не забудь. Я могу для любви одолеть все преграды, ведь не зря, ведь не зря родилась я под небом Гренады. Не найдет мое сердце покоя, если нету рядом тебя, и дышу лишь одним тобою, одного лишь тебя любя. Я могу для любви одолеть все преграды, ведь не зря, ведь не зря родилась я под небом Гренады. Осушите слезы, сеньора, и прервите вздохи. Подумайте, 4 дня отсутствия ведь не вечность. Я возвращусь уж самое большее на 5-й день, если Бог даст, не умру. Нет, лучше не расстраивать вас, нарушить обещание и отставить эту поездку. Сестра может выйти замуж и без меня. Не хочу, не хочу, Панкрасио, муж мой, сеньор мой. Я не хочу, чтоб из угождения мне вы сделали невежливость. Отправляйтесь в час добрый, исполняйте ваши обязанности, их нельзя нарушать. А я уж перемаю со своим горем и скоротаю как-нибудь свое одиночество. Об одном прошу, не оставайтесь долей назначенного вами срока. Кристина! Кристина, держи меня! Ой, у меня замирает сердце! Послушайте мне, свадьбы и праздники! Ну, сеньор, по правде сказать, если бы я была на месте вашей милости, ни за что бы я не поехала. Кристина, пойди принеси стакан воды, надо плеснуть ей в лицо. Или нет, постой! Я скажу ей на ухо словечко, которое женщин в чувство приводит. Ну, Лена, ну, ну. Панкрасио, довольно, довольно. Нужно быть твердой. В самом деле, должны же мы иметь терпение. Радость моя, чем более вы здесь медлите, тем более отдаляете мое благополучие. Ваш кум Леониса уже должно быть ждет вас в карете. Идите с Богом, и пусть он возвратит вас так скоро и в таком добром здоровье, как я того желаю. Мой ангел, если хочешь, чтобы я остался, я не двинусь с места, как статуя. Нет, нет, опора моя! Нет, мои желания – это ваши желания. И теперь для меня лучше, чтобы вы ехали, чем оставались. Потому что ваша честь – это моя честь. Образцовые супруги. Вот если бы все жены любили своих мужей так, как моя сеньора Леонардо любит своего, то было бы для них лучше. Другая бы музыка была. Кристина, поди принеси мне плащ. Я хочу проводить твоего господина и дождаться, пока он сядет в карету. О, нет, ради любви моей. Обними меня и оставайся. Но ради жизни моей. А, Кристиночка, Старайся развлекать свою сеньору. Я, когда возвращусь, подарю тебе башмаки, какие ты желала. Пожалуйста, сеньор, и не беспокойтесь о моей сеньоре. Я надеюсь уговорить ее. Мы с ней повеселимся так, что ей в голову не придет, что вашей милости нет дома. Что? Что? Мне веселиться? Хорошо же ты меня знаешь, глупенькая. Нет! Нет любезного со мною, и веселье прочь летит. Только горем и тоскою сердце бедное щемит. Нет, я не могу выносить этого. Будь спокойна, светочей моих. Не видать моим глазам никакой радости вплоть до моего возвращения и свидания с тобой. Не помогут тебе ни твои премудрости, ни твои хитрости. А я тысячу раз дрожала от страха, что ты своими необыкновенными чувствами остановишь его и помешаешь нашим удовольствиям. А придут нынче ночью те, кого ждем-то? Еще бы им не прийти. Я им весточку послала, и они ее так хорошо приняли, что сегодня вечером с нашей доверенной прачкой прислали нам целую корзину с подарками и съездным. А та и протащила ее, как будто бы с бельем. Эта корзина похожа на те, какие посылает король в Великий Четверг своим бедным, потому что там и пироги, и холодное жаркое, и грудинка с рисом, и два каплуна, еще не ощипанные, и всякие фрукты, которые в эту пору водятся. Да, кроме того, бурдючок с вином. Он пуда весом, да такого крепкого, что так в нос и бьет. Да, это очень сила. Да ведь он и всегда был таков, мой Рапунце, сакристан его существа. А чего же не хватает моему мастеру Николасу? Он тоже цирюльник всего моего существа и бритва моих печалей. Как только я его увижу, так он у меня всякое горе обстригает, как будто ничего и не бывало. Ты корзину-то спрятала? Да, она у меня на кухне стоит. Покрыта мешком из-под золы, чтоб не заметили. Я могу